тишине твоей все открыто пред тобой. Просто прихожу, жажду принести все, что дорого тебе, песню любви. Мне отдаю я себя для тебя, мой Господь, ибо ни слов хочешь ты. Ты смотришь глубже всего, и я знаю, Иисус, ты видишь сердце мое. Я возвращаюсь в поклонении с новой песней тебе, с песней тебе, Иисус. Прости, что не хранил его я, но я снова тебе, снова тебе молюсь. Ты со всей земли вечности, Отец, как чудесен ты. Тобой живу, твой завет храню и хвалу пою. В ней отдаю я себя для тебя, мой Господь, ибо ни слов хочешь ты. Ты смотришь глубже всего, знаю, Иисус, ты видишь сердце мое. Я возвращаюсь в поклонении с новой песней тебе, с песней тебе, Иисус. Прости, что не хранил его я, но я снова тебе. Что не хранил его я, но я снова тебе сердцем, сердцем всем пою.